Городской центр в Убуде. Бали, Индонезия. Стоит выйти из нашего тупичка, как улица оглушает. Шум невероятный после тишины в отеле. План помогает мне составить маршрут. В Убуде не слишком большой исторический центр. Город пересекает длинный проспект. Можно легко сориентироваться. Ощупываю карман своих джинсовых шорт, чтобы убедиться. Визитная карточка отеля при мне. Предусмотрительность. «Мать безопасности», как говаривал мой дедушка. Я привыкла, что Матиас водит меня повсюду. Он очень организован и безупречно ориентируется. С ним невозможно потеряться или куда-нибудь опоздать. Отныне я волей-неволей сама себе хозяйка и могу рассчитывать только на себя. Ощущение пьянящее. Я горда собственной самостоятельностью. К тому же в Убуде невозможно заблудиться. Город кишит туристами. Толпа подхватывает вас и несет, как одно из бревнышек по реке. Со всех сторон доносится причудливый, разный язык и гомон. Повсюду множество лиц всех цветов и рас. Я петляю по лабиринту улиц, и вот я в самом центре. Перед глазами настоящий восточный базар. Пещера Али-Бабы. Я не ожидала такого изобилия всего на свете. Есть все и на любой вкус, в том числе и корзинки. Только выбирай. Поглаживаю рукой статуэтки, выточенные из мягких пород дерева, ткани, батик. Ноздри щекочут ароматы благовоний и лакомств. Не могу оторваться от волшебной вазы. Внутри стекла настоящий древесный корень. Выбираю, и не могу никак выбрать коробочку из бамбука. Такие красивые на них узоры из ракушек и жемчужин. Я в изумлении от безмятежной невозмутимости торговцев. Похоже, им неведомо нетерпение. Ценю, что меня не торопят, позволяя выбирать, что приглянется. Мои вечные колебания выводили Мата из себя. И всегда-то я заканчивала тем, что просила выбрать его вместо меня, чтобы приглушить назревающую супружескую сцену. Легонько прикасаюсь пальцем к черепахам, вырезанным из корней, глажу плетёных гекконов, помахиваю бамбуковыми колокольчиками и прихожу в восторг, любуясь радужными переливами эмалевой мозаики на салатницах. Иду и время от времени радую себя покупкой. То чашечкой из кокосового ореха, то бронзовой фигуркой божества, саронгом, искусственным цветком плюмерии, маленьким Буддой светлого дерева. Прилавок за прилавком от пестроты слепит глаза. Еще немного, и голова закружится. Восторгаюсь разнообразием изысканных тканей, готова аплодировать тонкой работе ремесленников. Сворачиваю в переулок и вдруг замечаю лавку, где продают плетёные сумки. Решительно приближаюсь и толкаю дверь. Заглядываю в карманчики всех выставленных корзинок. Пусто. Ну еще бы. Я бы удивилась, если бы было иначе. Продавщица с приветливым видом уже тут как тут. Ее заинтриговали мои манипуляции. Объясняю ей по-английски, что разыскиваю некоего Санти, который делает вот такие корзинки, как у меня. Языковой барьер делает общение затруднительным. Молодая женщина отвечает мне утвердительным кивком с застывшей на лице улыбкой, как поступают все балийцы, если не понимают ваших слов, но не хотят вас этим огорчить. Я прекращаю бессмысленные попытки и покупаю соломенную косметичку с геометрическим рисунком в благодарность за ее любезность. А тайна как была, так и остается тайной. Решаю заморить червячка где-нибудь на базаре. Тем хуже для музейного кафе. Останавливаюсь рядом с Педаган Какелима. Тележка уличного торговца едой. Продавец с застекленной прозрачной тележкой громко возвещает о себе, выстукивая одну и ту же мелодию ложкой по фарфоровой чашке. Он с улыбкой показывает на разнообразные блюда, которые вы можете унести с собой. Еда выглядит аппетитно, и выбрать что-нибудь непросто. Путу вчера сказал, что продавцов с тележками называют «людьми о пяти ногах». В самом деле. У тележки одно колесо и две опоры. Добавим к этим трем еще две ноги хозяина тележки, и получится пять ног. Я уж было выбрала себе жареную в масле лапшу, но тут же передумала, сообразив, что стоя удобнее есть шашлычки на вертеле. Запью все ледяным фруктовым соком. Продавец готовит мой заказ в переносной жаровне, а мой взгляд приковывает обезьянка. Она бежит по крыше дома в конце улицы. Я глазам своим не верю. Продавец смеется моему удивлению и протягивает алюминиевую миску. Боюсь даже представить себе, как он моет посуду после одного клиента для другого. Вокруг не видно никаких источников воды, если не считать маленького пластмассового тазика с весьма подозрительной жидкостью. В таком способе есть одно достоинство. Он экологичнее одноразовой посуды. Но еда такая вкусная, что я быстро забываю о своих опасениях. Мы перебрасываемся парой-тройкой слов по-английски. Я узнаю, что его зовут Ваян, он живет в деревне Каменотёсов под Убудом. У него жена и маленькие дети. Помахав ему рукой и не забыв похвалить его вкусную еду, я опять возвращаюсь на главную улицу, собираясь добраться до музея. Я протискиваюсь сквозь толпу, теснящуюся на узком тротуаре, внимательно следя, чтобы, не дай бог, не оступиться и не поставить ногу на проезжую часть. Такое здесь сумасшедшее движение. С ошеломлением замечаю, как много здесь мопедов. Они так и юлят между грузовиками и легковушками, без зазрения совести меняя дорожные полосы. Шлемов никто не надевает. Вся семья из 5 человек иногда усаживается на один мопед. На коленях находят пристанище младенцы, собаки и битком набитые хозяйственные сумки. Женщины в нарядной одежде садятся боком. Как же они хороши с цветами, в высокой прическе, в кружевной яркой блузе, в саронге из батика, подхваченном тканным поясом. И потому как красиво сочетаются все элементы их одежды, сразу видно, что у них безупречный вкус. Я очень быстро добираюсь до музея. Вход в здание великолепен. Ради него одного стоило бы сюда прийти. Входишь и попадаешь в экзотический парк с бассейнами и фонтанами. Там же находятся и 4 павильона, где и выставлены произведения искусства. Я не ждала такой тишины и прохлады, так резко контрастирующих с оглушительным шумом улицы. Гуляя в тени пальм, а потом присаживаюсь возле маленького мостика, наслаждаясь здешней красотой, просветленным покоем, забвением времени, оазисом тишины. Не свожу глаз с парчёвых карпов, едва шевелящих плавниками. Потом поднимаюсь на ноги. Залюбовалась каменной богиней, захваченной в плен воздушными корнями гигантского баньяна. Госпожа природа хочет взять верх и над божеством. Баньян становится священным деревом, как только его висящие в воздухе корни коснутся земли. Это я прочитала в туристическом путеводителе. Тогда всякий обязан уважать и чтить его. Вблизи воздвигают алтарь с основанием, обшитым поленгом, тканью в черную и белую шашечку, что символизирует противостояние добра и зла. Продолжаю осмотр, бродя по галереям, задерживаясь у коллекции живописи, деревянных скульптур, старинных фотографий. Мне нравятся жанровые картинки со сценками повседневной жизни. В них столько выразительных подробностей. И акварели тоже, и сепии, и современные композиции. Буйство красок не иначе, как от Гогена. Прекрасное проявление балийской души, ее доброты и жизнелюбия. Прежде чем уйти из волшебного сада, навевающего умиротворение, останавливаюсь послушать старика, сидящего на крыльце. Он играет на местном музыкальном инструменте, похожем на бамбуковый ксилофон. В плену чудесной мелодии медленно иду к выходу, и неровная ступенька, покрытая скользким мхом, нога подворачивается, щиколотку пронзает острая боль, и я падаю. Едва сдерживаю слезы, брызнувшие от боли и от обиды тоже. Нет, нет, только этого не хватало. Ну что за глупейшая глупость? Слышу за спиной мужской голос. Он по-французски интересуется, как я себя чувствую. Все в порядке? У вас получился отличный кульбит, это точно? У меня получилось отличное растяжение связок, и это тоже точно. Встать можете? Позвольте, я вам помогу, говорит молодой человек и протягивает мне руку. Эти лестницы опасны. Я на этом месте тоже едва не навернулся. Секунда, и загремел бы. Машу руками, как мельница. Хоп-хоп-хоп. Сам не знаю, каким чудом удержался на ногах. Надо бы здесь табличку повесить с предупреждением для посетителей. Буду уходить, скажу при входе. Мне кое-как удается встать. Поставьте ногу всей стопой на земь и перенесите весь ваш вес на ноги. Поднимаю голову и смотрю на того, кто так любезно предложил мне помощь. Стараюсь быть вежливой, но, конечно, я смущена. Передо мной мужчина. Высокий. Южного типа, наверное, мой ровесник, лет 25 или около того, максимум 30. Он пощипывает трехдневную щетину на подбородке и внимательно разглядывает мою пострадавшую щиколотку. Я чувствую в нем доброту. Она читается в его мягком взгляде и проникаюсь к нему доверием. Осторожно ставлю травмированную ногу на землю. Ну и как? Неплохо, спасибо. Попробуйте тихонько походить. Вот так, да-да. Сюда. Хорошо. Мы вместе делаем несколько шажков, но, видя, что я закусываю от боли губу, он предлагает мне посидеть на террасе чайного салона, прилегающего к музею, на что я с большим облегчением охотно соглашаюсь. Мы усаживаемся возле бассейна, где среди разноцветных камней, розовых, сиреневых, нежно-зелёных, плавают цветущие лотосы. Как же поэтичны и трогательны эти простодушные символы процветания, плодородия и вечности. «Джереми Прижан», — представляется молодой человек и протягивает большую теплую руку, одаривая спокойной улыбкой, на которую я невольно отвечаю. «Саския Декло, большое спасибо за помощь, это очень-очень любезно. Мне ужасно неловко, и мне жаль, что вы тратите на меня свое время». «Не огорчайтесь, я, знаете ли, привык». Мой озадаченный вид забавляет его, и он спешит уточнить. «В прошлой жизни я был профессиональным спасателем». Смеюсь, а он весело продолжает. «Да и вообще, успокойтесь. Здесь время не такая ценность, как в наших широтах. Его отпущено в волю. Хватает на то, чтобы жить. Покажите-ка мне вашу щиколотку, я ее осмотрю». Я смущенно разуваюсь. Он осторожно кладет мою ногу себе на колено. Я думаю, что вот уже второй человек после моего приезда сюда говорит о разнице жизненных ритмов в Индонезии и в западном мире. И сразу вижу перед собой светлое лицо Леони. Ей удается совмещать деловитость и беспечность. Они прекрасно уживаются друг с другом. Джереми разминает мне щиколотку, поворачивает ногу туда-сюда, чуть-чуть растягивает. «Всё нормально», — заключает он. «Обычное растяжение. Вам не очень больно?» «Нет, уже вполне сносно. Пройдет, спасибо». «И все же я вижу отечность. Дайте-ка мне другую ногу, я сравню». Я так и делаю, и тут появляется официантка в элегантном, золотисто-красном саронге. Я заказываю кокосовое молоко, а Джереми — бокал бентанга. Это местное пиво, название переводится как «звезда», о чем и сообщает красный логотип на этикетке бутылки. Эттон сказал, что это память о голландской колонизации. Бывший спасатель просит принести нам еще и лед, и как только официантка удаляется исполнять заказ, возвращается к обследованию моих щиколоток. А я замечаю на его темных, волнистых волосах янтарные солнечные блики. «Да, как я и предполагал, отек не такой уж серьезный. Повезло», — уверенно заявляет он, снимая мою ногу-страдалицу и осторожно ставя ее на землю. «Вы в каком отеле остановились?» «Недалеко отсюда. Если выйти, то пройти сотню метров налево, а потом снова свернуть налево и в тупичок». «Значит, в Падма, на улице Кадженг». «Точно именно так, в Падма». «А вы знаете, что Падма значит лотос?» Не дожидаясь ответа, он продолжает. «Цветок символизирует вечность, чистоту и божественное начало. Поэтому богинь часто изображают сидящими в чашечке лотоса. А отель этот я знаю, потому что сам работаю 4 дня в неделю в спа-салоне, который прилегает к его внутреннему дворику». «Ах, вот как! Вы живете в Убуде? Значит, вы не турист?» «Несколько лет назад я решил освоить новую профессию и начал изучать остеопатию. Сюда приехал овладеть новыми техниками, а чтобы найти спонсоров для своего пребывания, обратился в медицинские центры Убуда. А ты путешествуешь с друзьями или с семьей?» Вскидываю голову от такого перехода на «ты», но ничуть не обижаюсь. Мне тоже не очень-то по душе выканье, особенно среди ровесников, и уж тем более с соотечественником. Так что просто отвечаю с не слишком-то радостным видом. Я приехала одна, я тоже решила зачеркнуть свою прежнюю жизнь. «У всех нас несколько жизней. Ты откуда?» «Из Калиура, в восточных Пиренеях, недалеко от Перпиньяна. А ты?» «Я живу в Британии, в Мурле. Моя мать родом из Финистера. Там я проводила все свои школьные каникулы. Сказать, что обожаю эти места, значит ничего не сказать». «А имя у тебя не бретонское. Оно откуда?» «Кажется, голландское. Ничего похожего в семье нет. Мои родители увидели его в титрах какого-то фильма, который смотрели в кино, и оно им очень понравилось». «Очень своеобразное. Ты первая Саския, которую я встречаю». «Спасибо. В отрочестве оно мне совсем не нравилось. В подростковом возрасте не хочется отличаться, хочется быть как все, но с тех пор я к нему привыкла». «А чем занимаешься в жизни?» Официантка приносит наш заказ, скромно ставит на столик и сразу же уходит. Джереми вынимает из стаканчика льдинку и прикладывает к моей распухшей щиколотке. Я школьный учитель, а сейчас взяла отпуск на целый год. «Так ты можешь совершить кругосветное путешествие», — восклицает он, отпивая глоток пива. «С растяжением не решусь». Мы смеемся. «Если правильно лечить, растяжение пройдет быстро. А на Бали ты надолго?» «До конца ноября, потом обратно». «Обратно куда? Во Францию? Не на все же четыре стороны, надеюсь. Чем будешь заниматься, когда вернешься? Не успеваю ответить. Подкатил ком к горлу. «Прости, не отвечай. Я проявил неделикатность, Саския. Я не хотел». «Ничего, ничего страшного. Я должна была ехать в Голуэй, это в Ирландии, и встретиться там с тем, кто, ну, понимаешь, мой друг. И вот...» Выступили слезы. Я не в силах закончить фразу. Джереми кладет руку мне на плечо и ласково шепчет. «Ну же, пойдем, я провожу тебя. В отеле опустишь ноги в бассейн. Трудно представить себе, но при том, какая тут царит жара, вода там ледяная. А это лучшее, что можно сделать, чтобы сошел отек на твоей щиколотке. А потом тебе следует держать ногу повыше. Даже по ночам. Подложи под ногу подушку или сверни рулончиком полотенце и засунь под матрас». Я не в силах произнести ни слова. Сую ногу в туфлю, а мой новый знакомый тем временем вынимает из кармана горсть рупий и оставляет на столе. Мы встаем, и я охотно опираюсь на предложенную мне руку. «Спасибо», — говорю я, кашлянув. «Не за что, все в порядке. Давай-ка, пошагали в удобном для тебя темпе». Я с облегчением убеждаюсь, что боль стала сносной. «К счастью, на тебе были не вьетнамки. В них травма была бы серьезнее. Кое-как ковыляем и, наконец, добираемся до моего отеля, не без труда перейдя одну из главных улиц центра Убуда. Джереми предлагает мне вместе поужинать в Арунге у поворота в мой тупичок. Наси Гаренг там — полный отпад. И еще они классно готовят вкуснейший суп из креветок». «Согласна. Но с условием, что я приглашаю тебя. В знак благодарности». «Окей, принято. Я забронирую столик сегодня на вечер, Саския, и зайду за тобой часов в 7. Не забудь, что ногу надо держать повыше». «Да уж, не забуду. До скорого. И еще раз спасибо». «Вот уж не за что. Пока».